Глава 24. «И что?» — восторженно спрашивает Анька, когда я вкратце рассказываю ей о поездке. «И ничего, спать легли». «После трусов?» — ошеломленно на меня смотрит. «А что с ними не так?» «То, остаться почти без них и лечь спать, ну ты...» «Что? Он потом еще и грудь мою утром видел. Вообще кошмар». «Надо было воспользоваться шансом», — сознанием дела говорит Анька. «Каким таким шансом? Мне стыдно до сих пор». «Провести свою первую ночь с шикарным мужчиной. Вот где ты еще найдешь такого, как Данила? К тому же год ты будешь его фиктивной женой, и по контракту мужчин у тебя быть не должно». «Столько лет без них жила, потерплю еще год». Голос звучит уверенно, но сама я почему-то ее не ощущаю. «Сомневаюсь. Сестра вот совсем меня не поддерживает. Я-то надеялась услышать от нее слова поддержки, а она, коза, и не собирается убеждать меня в том, что все будет в порядке. Зачем, спрашивается, только рассказывала ей обо всем? Просто у нас принято делиться. Аня сразу рассказала мне о беременности, хотя до сих пор не сильно распространяется об отце ребенка. А я бы не знаю, что с ним сделала. Вот насмотришься на такие ситуации и думаешь, что одно все-таки куда лучше. Без проблем, случайных беременностей и тонны пролитых слез. Это сейчас Аня и улыбается, и живет полной жизнью. А я помню, как она раньше плакала. Влюбилась по уши в этого своего придурка. И что теперь? «Эх, Маринка, у тебя такой шанс был!» — с улыбкой тянет сестра. «Такой мужчина видный!» К слову, этот самый мужчина бесцеремонно заходит в нашу девичью обитель. Сестра едва рот успевает закрыть, как дверь открывается. Интересно, а что из всего этого он слышал? Стоит представить, что все, как к щекам приливает жар. Я аж руки к ним прикладываю тыльной стороной. Пытаюсь охладиться. «Простите, что без стука», — говорит Данил. «Марина, у нас засада». «Что случилось?» «Варвин зовет нас к себе». «Варвин — это...» «Мой друг. Все собираются у него на новоселье. Отказаться никак нельзя». Я непонимающе хмурюсь. «Отмирай, Марина. Ты должна поехать со мной и увидеться с друзьями». «Ох». Ничего, кроме краткого «ох», у меня произнести не выходит. Я в красках представляю эту встречу. Мы с Турбиным недостаточно узнали друг друга. А нас точно будут тестировать, спрашивать. Что в таком случае делать? Я поспешно встаю с кровати, где еще минуту назад расслабленно сидела и ни о чем не подозревала. Иду за Данилой в его кабинет. Меня захлестывает волнением. По плану, у нас еще оставалось время до знакомства с его друзьями. Я никак не рассчитывала, что это произойдет так скоро. Мы ведь не успели узнать друг о друге все. «Предлагаю отвлечь друзей повышенной тактильностью и импровизацией», — говорит Турбин. «Ты можешь импровизировать, так как обо мне все равно никто не знает, а я...» «Мы многое обсудили», — напоминает Данила. «Вообще он прав. За эти дни он достаточно о себе рассказывал, а я старалась запоминать. Кое-что действительно отложилось в памяти. Что-то вспомню, если об этом спросят. Может, пронесет? А если я скажу, что не знаю? Не поверят, что мы женимся? Я ведь не обязана помнить о тебе все. «Ты по уши в меня влюблена и собираешься замуж», — восклицает Турбин. «Да ты все обо мне должна знать». Фыркую. «Вот уж, конечно. Могу прикинуться влюбленной в тебя дурочкой. Такой, знаешь, которая абсолютно все забывает. Предлагаю ему выход из ситуации, но он его тут же отбрасывает». «Не пойдет. На такой я бы не стал жениться. Но влюбленность в меня показывай. Обнимай часто, целуй». «Легко ему сказать. Целуй. Для него это как воды попить, а для меня целая церемония, к которой нужно готовиться. Но я, конечно, киваю и сбегаю собираться. Одежда у меня теперь стильная. Я бы сама никогда не додумалась надеть ничего подобного. Но стилисты творят чудеса, особенно когда это грамотные специалисты. Макияжем я почти не пользуюсь. Мне сказали, что у меня хороший цвет лица, однотонный. Так что необходимости в тональном средстве нет. Я только увлажняю кожу, расчесываю брови с ресницами и удовлетворенно смотрю в зеркало. Лицо готово. Остаются волосы, которые я с легкостью укладываю утюжком. Собравшись, выхожу из комнаты и тут же попадаю в поле зрения Аньки, которая как раз проходит мимо. «Какая же ты у меня красивая!» — восклицает. «Этот Турбин точно не устоит!» «Аня!» — одергиваю ее, озираясь. «Если он еще и это услышит, то все. Надо будет сестре кляп купить, чтобы лишнего не болтала». «А что, Аня, ты посмотри на себя. Изменилась так. Выглядишь дорого-богато, стильная. А скоро еще и Турбиной станешь». «Ненадолго эффективно», — напоминаю ей, потому что Аня уже размечталась. «Я понимаю, что проживание в этом доме хочется продлить, но у нас с Турбиным подписан контракт, и об этом нельзя забывать. Даже когда очень хочется помечтать, нужно помнить о документе. Нас с ним связывают только деловые отношения. Повторяю себе это всю дорогу. Пока спускаюсь вниз, прохожу гостиную, выхожу на улицу. Правда, стоит дойти до автомобиля, у которого меня ждет Данила, дыхание спирает. Он такой красивый. Даже в обычных брюках и футболке поло выглядит сногсшибательно. А духи... Какой от него аромат! Нужно будет аккуратно спросить, как называется парфюм. Данила протягивает мне руку, и я тут же подаю ему ладонь. Турбин ощутимо сжимает ее пальцами и открывает для меня дверцу автомобиля. Смотрит при этом так, что я забываю о том, о чем думала всю дорогу. Вот почему он смотрит так, словно я единственная женщина, которая его интересует. Или это так он репетирует для друзей?